Когда не знаешь, кому верить, можешь встретить и других людей. Вот эпистолярное лицемерие, кривляние на камеру, привлекло других людей за доказательством разрушенной материи и временем. В прямом потоке ценностей и великих навязанных идей от цели до ничего не изменится. По пятам идет измена, говорят, исследуют, меняясь и превращаясь в монстров в своей же голове, лежащие на плахе, как в убежище низшей ступени потребностей. Чем я горю? Горю внутри эмоционально, верно. Но если маятник качнулся, за ним идут последствия. А если мы что-то изменим, измененные создания сознания останутся востребованными. Там, где любой близкий человек также продаст тебя за измену. Где делают не за тем, чтобы делать. Где боль является лишь одним из элементов. С отцом мы собрали пазлы, превращая их в замки из спичек или лего. Конструкция карточных замков на клею неплохо держится. Если. Только не это если. Я иду за ним, он превращается в другое. Нечто. Из старика в амбициозного вождя, готового убить за слово «нет». Бой. Завтра бой. У меня дома сидят главари, обсуждая планы действий. Около дома раздают оружие обычным людям, и я в этом задействована. Я знаю это. Даже чип молчит, так странно. Давно такого не было. Будто бы чего-то ждет. Как в океане ни одного барашка, ни одной волны, замерзший штиль. Одна задача. В горле комок. Странный сон. Такого ведь не может быть. Я выдаю оружие с улыбкой. Как листовки рекламы некой личности. Я говорю, куда идти. Один, другой. Мужчина, женщина и дети. Чёртово колесо нелепой круговерти. Много говорят вокруг. Болванчики отличны друг от друга. На техноград, выстроенный на науке. В каждых глазах я читаю один и тот же принцип веры, когда выдаю напалм или лучший в мире коктейль Молотова. Когда закончились пушки, наши люди переходят на простую арматуру и раздают чип. Тебе не кажется, что это как-то глупо? Помолчи. Я и так молчал, пока ты этим занималась. Твоя улыбка, честно, неприятна. Мы не проиграем. Ты это точно знаешь. Это великий техноград. Не помню. А раньше было так? Постой. Мелькнувший взгляд. Синий. Да более синий глаз. В толпе всегда примечаешь что-то, что так сильно среди всего выделяется. И следуешь, как за неспасенным от сердечного приступа раскаянием. Я покидаю пост, все бросаю под окружающим непониманием. Догоняю, разворачиваю. На меня снова смотрит Марс. Ты. Я. На этот раз он сам снимает маску. Как ты? Нормально. Я видел вас вчера по всем каналам. Честно, я даже не знаю, что сказать. Чип. Ты снова как второклашка стушевалась. Добавляю про себя, опустив глаза. Он берет меня за плечи, вдруг резко встряхивает и почти кричит. Они погибнут. Может быть, не надо. Может быть, еще не поздно все вернуть назад. Ты что, не понимаешь? Может быть, тогда тебе не следовало когда-то приходить в тот бар? Сглатывает. Отпускает. Мне нужно идти. Оставь меня. Все так же. Будто в замедленной статике. Я смотрю, как Марс снова уходит куда-то вдаль. Снова меня оставляя и теряется в шумной толпе, как и я, когда-то в плаще блуждая, считала себя потерявшейся.